Глава 36. «А, это вы?» Карина Хельмерсон приветствовала стоящих в дверях Анну и Эска. Женщина выглядела изможденной, под глазами залегли тени, волосы убраны в спутанный пучок. «Добрый день», — сказала Анна, протягивая ордер на обыск дома. «Нам придется здесь немного осмотреться, поглядеть вещи Велимати и так далее». «Конечно. Пожалуйста. Пока посидите на диване. Пожалуй, вам лучше будет не мешать нам работать», — сказал Эска Карине, провел ее в гостиную, мягко усадил за плечи на диван. Она не сопротивлялась, двигаясь как на автомате. Эска выглядел озабоченным. Он сел рядом с Кариной, а Анна приступила к обыску в кабинете Велимати. Рабочий стол и утопленный в стену шкаф оставляли ровно столько места, чтобы можно было раскрыть еще и диван. Анна заглянула в шкафы. Три полки, полностью заполненные папками и стопками бумаг, стипендии, пособия, целевое финансирование, бланки, планы уроков, пособия в помощь учителю, эссе по истории, экзамены по английскому. Анна быстро просмотрела содержимое папок, но не обнаружила в них ничего выделяющегося. На остальных полках лежала одежда. «Что я ищу? Как я могу что-либо найти, если не знаю, что искать?» — подумала Анна. Зазвонил телефон. Алиная Маркула. «Эге-гей!» — воскликнула она, не здороваясь и не представляясь. «Что?» — забеспокоилась Анна. «Пришли результаты анализов. Говори. Вещество, которое ввели в Велимати, галоперидол, старый добрый витамин Г, продается в Финляндии под торговой маркой Серенас. Используется для лечения шизофрении и психозов. В Штатах с его помощью выдворение из страны нежелательных личностей превратили в приятную процедуру, если выражаться красиво. Весьма любопытно. Вещество действует быстро и оказывает мощный седативный эффект. Но оно не находится в открытом доступе, и нужно уметь его дозировать. В общем, штука для профессионалов, я бы так сказала. Не купишь в каждой подворотне». «Что это значит?» «Сказать сложно. Его жена врач?» «Нет, она директор». «А, в любом случае, кто-то ввел это вещество в Велимати. Ищите ампулы, маленькие коричневые стекляшки. Может, в понедельник сходим проветриться? Пригласи брата». «Лина, я пошла искать ампулы». «Анна, не отключайся пока. Есть у меня еще кое-что. Ребяткам из лаборатории пришлось потрудиться». Сари сидит в кабинете перед компьютером и пытается сосредоточиться. Она выяснила номер телефона отсутствовавшего соседа Хельмерсонов и уже позвонила туда, но никто не ответил. Нужно написать отчеты по опросам других соседей. Мысль блуждает. Муж в командировке, дети плохо спали прошлой ночью. Утром были в плохом настроении, у них начался насморк. Ее беспокоило состояние Рауна, а исчезновение Бихар ощущалось как личная неудача. Кого винить? Только себя. Она считала, что ситуация выглядит подозрительно. Ей нужно было поверить Тиане и потребовать наружного наблюдения за девушкой. Теперь поздно. Что с ней могло случиться? Сжав мышь так, что побелели косточки пальцев, Сари открыла только что пришедшее письмо. Оно было от коллеги, пытающегося засечь отправителя безымянных сообщений. Еще и это до кучи. Сари ощутила непреодолимое желание отправить письмо в корзину, не читая. Она посмотрела в залитое дождем окно и собралась с духом. Коллега выяснил, что одно из сообщений было отправлено из района Вяликюля, а другие — через приемно-передатчик, расположенный неподалеку от полицейского управления. Ничего больше, к сожалению, выяснить не удалось. Однако Сари должна была связаться с ним, если будут новые сообщения. Тогда он мог попытаться предпринять еще что-нибудь. Сари ощутила, как у нее вспотели ладони. Что все это значит? Полицейское управление находится в самом центре, на пересечении оживленных улиц. Мимо него ежедневно проходят тысячи людей, но Сари не могла отказаться от мысли, что ее преследуют, что сообщение — это не проделки тупого подростка, и что они связаны с расследованием. Но не сделала ли она еще одну непоправимую ошибку, никому о них не рассказав? Сари посмотрела на часы. Скоро 4, скоро можно идти домой. Все ли там в порядке? Санна уже сообщила бы о температуре. Она позвонила Санне. Телефон издавал длинные гудки, никто не отвечал. В это время они, конечно же, на улице. Санна посмотрела на улицу. Дождь усилился. Отчеты подождут. Сил нет. Она снова позвонила. Без ответа. Обычно Санна была крайне аккуратной и всегда держала телефон при себе, но ведь она могла оставить его дома или забыть в сумке. А если дети расшумелись, то и не услышишь. Саря отправила сообщение. «Позвони скорей». И попыталась углубиться в разложенные на столе записи. «Бессмысленно упираться, лучше поехать прямо сейчас домой». И тут зазвонил телефон. На какую-то долю секунды Саря успела обрадоваться, что это звонок от Санны. Но звонила Кристи из криминалистического отдела. В классе Вели Мати, а если точнее, на столе в его классе, обнаружена крохотная капелька галоперидола. Это значит, что инъекция была произведена там. Очень дерзко и рискованно. Как убийца решился проникнуть в здание школы, где работает более сотни человек, вывести оттуда Вели Мати в наручниках и отвезти на селькамяки? Неужели он не боялся, что его схватят? Как он попал внутрь? Было несколько запертых дверей, но нигде нет следов взломов. Саря передернула. На что еще он способен? Она подумала о своих детях. Беспокойство кололо острой иглой. Схватила костлявыми пальцами за горло. Она сохранила файл, выключила компьютер, переобулась и надела куртку. Позвонила домой. Нет ответа. Анна села на стол Вели Мати. Глубоко вздохнула. Подумала, что делать дальше, и решила придерживаться первоначального плана. Перешла в ванную. Большой зеркальный шкаф был полон дорогущих косметических средств. Названия брендов мелькали у Анны в глазах, когда она поднимала одну за другой склянки, ставя их на край раковины. Нашлось. Сзади. Маленькая стеклянная ампула, как Линая и описала. На этикетке написано «Серенас». Анна вернулась в гостиную. Эска сидел на диване, держа Карину за руку. У той были спутанные волосы, размазанная под глазами тушь. Образ хорошо сохранившейся, ухоженной и стильной директрисы развалился за несколько дней, вскрыв стареющую и страдающую женщину. «Неужели я выгляжу точно такой же увядшей?» — подумала Анна, мельком посмотрев на себя в зеркало. «Похоже, что да». «Мы проверили ваши показания по всем вечерам, когда было совершено убийство, и ситуация такова, что у вас нет алиби ни на один из них. Ваша мать оказалась не в состоянии вспомнить, что вы были с ней», — сказала Анна, ощутив жалость по отношению к женщине. «Но я была там», — ответила Карина. «Разумеется, то, что это невозможно доказать, не означает, что вы автоматически попадаете под подозрение», — сказал Эска. Анна бросила на Эска предупреждающий взгляд, но тот сделал вид, что не заметил. «Вот и славно», — сказала Карина, наградив Эска усталой улыбкой. Анна показала ей фотографию татуировки Вирви. «Вам это знакомо?» «Это татуировка Вирви Сарлин». «Да? Откуда вы знаете?» «Такая хвостунья. Ходила на выпускном в открытом платье без рукавов. И всем демонстрировала свою руку, мол, я такая исключительная, хотя нынче у каждого по всему телу всяких завитушек понарисовано. А знаете ли вы смысл этой татуировки?» «Колибри и цветок». «Что они означают?» «Ни малейшего представления». «Это Уицелопочтли». «Боже мой, неужели Вирви?» Карина не закончила фразу. «Может ли это быть Вирви?» «Не знаю. Вряд ли. Может, она и не была самой приятной ученицей, но чтобы она кого-то убила. Проблема только в том, что на момент смерти вашего мужа у Верви имеется алиби. Да? Если Верви замешана в деле, у нее должен быть сообщник. Если же кто-то знает про татуировку и пытается подставить Верви, кто это может быть?» «Ни малейшего представления», — холодно ответила Карин. «У вас в браке с Вели Мати случались проблемы?» — спросила Анна. — Нет, точнее, в длительных отношениях всегда что-то появляется. Я уже говорила вам о нашей бездетности, а так больше ничего. — Неверность? — Нет. — А вы уверены? Карина замолчала и вытащила ладонь из руки Эска. Провела ею по лицу, коснулась пальцами поверхности дивана. — Можно ли быть на 100% уверенным в чем-либо? — спросила она. «А что это такое?» в свою очередь спросила Анна, показывая ампулу. Эска встал. «Понятия не имею. Это обнаружено в зеркальном шкафу в вашей ванной. Не мое и не знаю, чье». «Этим веществом одурманили вашего мужа, прежде чем убить». «Я никогда ничего подобного не видела! Не представляю, как оно могло здесь оказаться!» — вскрикнула Карина. Эско уставился на ампулу с недоверчивым видом. Анна ждала. Скоро надо сказать и остальное. Она набралась смелости. «Почему так трудно? Ваша ДНК выявлена на конфетной упаковке, найденной на сельке Мяки. Сперма, обнаруженная во влагалище Рейки Раутио, принадлежала вашему супругу», — наконец сказала Анна. Карина отвернулась к окну, за которым последние листья пытались изо всех сил удержаться на худых опустевших ветвях, а лужайку покрывало коричневое лоскутное одеяло осени, похожее на работу младшеклассника, сделанную на уроке ИЗО. «Неужели вы ничего не знали о связи Вели мать и Рейки?» — спросила Анна. «Пожалуй, настало время говорить», — нежно сказал Эска. Карина кашлянула, встала и налила воды. «Хорошо», — сказала она. «Я узнала об их связи в тот день, когда умерла Рейка. Я собиралась постирать тренировочный костюм мужа и случайно нашла в кармане телефон. Первой реакцией было пойти и спросить, что это за аппарат, потому что раньше я его не видела, но потом любопытство взяло вверх. Я просмотрела смски и звонки. Звонили только на один номер, а сообщение... Мне муж никогда таких не писал». Ее лицо искривилось от душевной боли. Она сделала несколько глубоких вдохов и продолжила. Я отправила номер в телефонную службу. Выяснилось, что номер принадлежит Рейке Раутио, бывшей ученице Вели Мати. Моей бывшей ученице. Она же почти ребенок. Анна и Эска молча ждали, пока Карина высморкается и вытрет слезы. Я от имени Вели Мати отправила ей сообщение, пригласила на обед в Хазеляклек. Если бы вы только видели выражение ее лица, когда она увидела меня, а не его. Карина холодно рассмеялась. Я потребовала, чтобы она прекратила интрижку. Это так смешно. Но я была сама не своя. Я была не в себе. Как Рейка отреагировала? Что она сказала? Пожалуй, она была тоже не в себе, как и я. Пообещала оставить Вели Мати. Долго извинялась, мы разошлись в обоюдном согласии, если такое вообще возможно в подобной ситуации. Я ни за что не поверила бы, если бы мне сказали, что эта шлюшка сразу же пойдет к моему мужу трахаться. Та еще актриса. Что дальше? Из ресторана я отправилась к маме, осталась там на ночь. Мне хотелось отдохнуть перед встречей с мужем. Хотелось обдумать все, что я ему скажу. Поэтому я пошла на тренировку. Физкультура проясняет мысли. Я не из тех, кто впадает в ступор, если случаются проблемы. Либо ты попыталась обеспечить себе алиби, — подумала Анна. А когда на следующее утро стало известно, что Рейку застрелили на беговой дорожке? Слухи распространяются по нашему околотку быстро. Я решила, что не буду обсуждать с Вели Мати его измену. «Почему?» — спросил Эска. Боялась, что это сделал он. «А телефон?» Я оставила его в кармане треников и после этого больше не видела. А насчет конфет ничего не могу сказать. Я почти их не ем. Разве что когда захожу к маме. Выйдя из кабинета, Сари чуть не врезалась в стоящего за дверью Нильса Некеляльви. Тот расхохотался, Сари злобно чертыхнулась. «Я тороплюсь, кажется, дома неприятности». «Послушай, я тут кое-что нарыл», — сказал Нильс. В этот момент на телефон Сари пришло сообщение. Беспокойство внутри сменилось на панику. «Давай по-быстрому. Я ж давно отрабатываю варианты по красной машине. Если бы ты только знала, сколько всего...» «Не томи». «Керту, мама Карины Хельмерсон, владеет красным Фольксвагеном. Именно таким, какой мы разыскиваем. Интересное совпадение, правда?» «Это не совпадение. Звони Анне». «Так вот, вряд ли старушка, которая давно уже не в своем уме, может ездить на машине». «Нет, конечно, только Нильс. Постой секунду, мне нужно прочитать сообщение. И мне страшно». Нильс с удивлением посмотрел на Сари, которая достала телефон Ее рука не дрогнула, хотя внутренности сжал ужас. Одно принятое сообщение. Сари глубоко вздохнула и открыла его. «Привет. Все в порядке, забыла включить звук на телефоне. Смайлик. Сварила рыбный суп. С».